Глава 255. Другой человек. Когда Куинн произнес эти слова, Фекс почувствовал его уверенность. Он хотел сказать, что сошел с ума, пытаясь справиться с таким монстром, когда едва мог уклониться от его атаки. Но по какой-то причине с его тоном голоса и воздухом вокруг него казалось, что-то в Куинне изменилось по сравнению с ним несколько минут назад. «Кто ты на самом деле? Разве в этом разница между карателями и всеми нами?» До сих пор у Фекса было несколько догадок о том, кем на самом деле был Куинн. Но все они, казалось, не попадали в цель. Просто все еще не сходилось. Тем не менее, на всякий случай, Фекс отошел в сторону и прислонился к стене здания. Хэм, который большую часть времени летал и парил в воздухе, стремительно спустился вниз. «Хэм, если я не вернусь, я хочу, чтобы ты вернулся к остальным. Не оставайся здесь», — приказал Фекс. «Что ты имеешь в виду?» — ответил Хэм. «Я знаю, что раны тяжелые, но ты ведь должен в конце концов исцелиться от этого, верно?» Когда Хэм произнес эти слова, он начал смотреть на раны. Хотя они должны были полностью затянуться, было очевидно, начался ли процесс заживления или нет. Поскольку кровотечение уже должно было прекратиться. Но из многочисленных порезов, которые были в основном на верхней части тела и руках, все еще сочилась кровь. «Учитель, вы делаете это нарочно?» Фекс не ответил, но было ясно, что это его ответ. Хэму хотелось пожаловаться. Он был с Фексом с тех пор, как помнил себя. Но он должен был делать все, что Фекс скажет ему. «А как насчет другого вампира? Если я вернусь, вы хотите, чтобы я сообщил им о нем?» – спросил Хэм. В то время, как в школе состояние духа Фекса сильно изменилось. Сначала он хотел стать козлом отпущения для Куинна, если его семья когда-нибудь придет за ним. Он все еще имел это в своих планах. Но за то короткое время, что они были вместе, они сделали много вещей вместе. И Фекс, честно, никогда не имел более интересного и веселого времени с кем-то. «Оставь. Что делает Куинн, это не наше дело», — ответил Фекс. Логан и Куинн теперь стояли в нескольких метрах от уменьшенной версии королевского зверя, с которым они столкнулись. «Логан, я хочу, чтобы ты остался позади меня. Когда я дам сигнал, я хочу, чтобы ты атаковал со всем, что у тебя есть», — сказал Куинн. Впервые Куинн, казалось, взял на себя роль лидера, то, что Логан делал раньше. И все же Логан не жаловался. Он не знал, что у Куинна в рукаве, но он знал его достаточно долго, чтобы доверять ему. Тень Куинна до этого непрерывно перемещалась вокруг его тела. Обычно он делал эти серии действий как форму защиты для себя. Конечно, он делал что-то подобное только тогда, когда была драка. На этот раз тень в виде шара парила у него над плечом. Против королевского зверя его было бесполезно использовать в качестве защитной меры. Его атаки были слишком быстрыми, чтобы он мог переместить тень в нужное положение. Если его нельзя использовать для защиты, то лучше использовать в качестве атаки. Зверь ждал достаточно долго. Вместо того, чтобы броситься в атаку, как обычно, он решил размахнуться своей лопастой рукой и вытянуть ее сбоку. Прямо сейчас Куинн стоял прямо перед Логаном. С такой атакой стало ясно, что ее цель был Логан, стоящий позади Куинна. Даже если он доверял Куинну, просто чтобы убедиться, что Логан поднял энергетический клинок, зная, что его скафандр не сможет справиться с атакой. «Ты не единственный, кто способен на такое!» Выбрасывая кровавый удар, а затем быстро хватая его своей тенью, Куинн сделал свою теневую косу. Он опустил ее сверху, надеясь сбить прежде, чем оно достигнет Логана. Зная силу предыдущего кровавого удара, зверь решил проигнорировать его и продолжил атаку. Кровавый удар, нанесенный ранее, разбился бы вдребезги и даже не повлиял бы на траекторию его атаки, лишь слегка замедляя ее. Взрыв, как молоток, опускающийся на гвоздь. Коса ухитрилась сбить руку с корнем дерева, пригвоздив ее к земле. «В прошлый раз «Нападение было не таким сильным», — сказал Фекс, увидев это. Прошло не так уж много времени с тех пор, как они спарринговались. За это время Квин несколько раз повышал свой уровень, а также получил несколько образцов крови от других. «Я просто...» Сия не находила слов. До сих пор она испытывала слишком много сюрпризов с этой группой. Все они были чудовищами. «Ты можешь сделать что-нибудь подобное?» — Сия спросила Лейлу. До сих пор она казалась единственной нормальной из всей группы. Но она вспоминала, что то же самое думала и о Квине, считая его нормальным. А потом оказалось, что она ошибается. Она чувствовала, что это может случиться снова. «Как я уже сказала, они спасли тебе жизнь раньше. Эти ребята просто потрясающие». Когда она произнесла эти слова, ей тоже захотелось принять участие в битве, а не просто стоять в стороне. Видя, что зверь нацелился на Логана, а не на него, Куин понял, что ему нужно что-то делать. «Ветряная походка активирована». Активировав ботинки и рванувшись вперед, он двигался со скоростью, которой никогда раньше не достигал. В одно мгновение он почти преодолел все расстояние и теперь был прямо перед зверем. Квин изо всех сил ударил зверя кулаком в живот, надеясь хоть как-то повлиять на него. Но тот даже не шелохнулся. Когда другая его рука убралась назад, он начал размахиваться, атакуя его так же, как это было с Фексом. Только результат на этот раз был другим. Каждый удар был предотвращен. Когда Фекс оказался лицом к лицу с чудовищем, он смог избежать критических ударов, но он все равно пострадал бы от некоторых ударов здесь и там. С Квином все было по-другому. Он мог избежать каждого удара чисто, не получив ни царапины на себе. «Это скорость. Неужели он действительно скрывает свою силу? Только как?» Теперь Фекс был еще более сбит с толку, чем раньше. Все, что происходило прямо сейчас, не имело смысла. Зачем притворяться, что тебе больно? Зачем рисковать быть атакованным таким сильным зверем? И как всего несколько мгновений назад Квин не смог избежать удара? Но в этот момент он был в состоянии идеально уклониться от каждого удара. В этот момент его скорость даже превосходила скорость Фекса. При улучшении статистики Квина каждый раз, когда он поднимался на 10, было значительное улучшение. И даже он мог чувствовать это. От 18 до 19, хотя и была разница в одно очко, она была едва заметна. Но когда шла речь от 19 до 20, перемена была ощутима и огромна. Просто уклоняться от атак было недостаточно. Всякий раз, когда появлялась брешь, Квин изо всех сил старался нанести удар. Но рефлексы зверя были так же быстры, как и его атаки. Будучи в состоянии легко блокировать атаки Квина или даже отойти в сторону, кровавый молот по-прежнему был самым сильным навыком в арсенале Квина. Но для его выполнения требовалось довольно много времени. Однако удар молота при его повышенной скорости мог быть выполнен достаточно быстро. Ему просто нужно было знать, как нанести удар. Уворачиваясь от атак, Куин напряженно думал, что другой проблемой было то, что его выносливость не сможет за ним угнаться. Затем, глядя на движение зверя, его осенила идея. Прямо сейчас он столкнулся со зверем гуманоидного типа. И не только это, но и то, что он обладал некоторым уровнем интеллекта. Имея это в виду, Куин нанес удар сверху, используя свою скорость. Он бросал один за другим. Первая атака была блокирована. И когда зверь увидел вторую, он слегка изогнулся, чтобы избежать удара. А потом случилось нечто странное. Он блокировал один удар и уклонился от другого. Но все же третья рука вышла и ударила зверя прямо в висок его округлой головы. Вокруг остальные были также сбиты с толку, как и зверь, потому что для них это выглядело так, как будто зверь перешел в атаку Квина. «Похоже, призрачный удар удался», — с улыбкой сказал Квин.